Что ты молчишь? А мы разве перешли на «ты»? О, гордый и неприступный повелитель слов! Писателишка хренов, пьем на брудершафт, но в Паттайе. Мы переплелись руками и, обливаясь донским игристым, выпили. Вино было сладкое, чуть затхлым привкусом. Потом мы поцеловались. От моего попутчика повеяло дорогими запахами. Он взмолился. — Слушай, давай я тебе все-таки свои стихи прочту, концептуальные. Одно стихотворение твердо предупредил я. Заметано. Один концепт. Слушай. То березка, то рябина, то ольха, то берескрет, то бывалая вагина, то девический минет. Ну как? Не хуже, чем у Тимура Запоева? Лучше. Гораздо лучше. Отечественная поэзия понесла тяжелую утрату. Серьезно? А то. Знаешь, если бы я был голубым, я бы тебе сейчас отдался. В Паттайе. Может, мне вообще к черту сменить ориентацию? Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю голубых. Попробуй. А чего пробовать? Итак, с утра до вечера употребляют во все емкости. Ты думаешь, деньги иначе зарабатывают? Как в Белый дом придешь, так сразу и начинается. Даю, даю, даю. В Паттайе? Какое там в Паттайе, в наглую? Скольким я дал? Они уже знают, раз шарман пришел, значит, сейчас давать будет. Если они взяточники, то кто тогда я? Давала? Катька по сравнению со мной целка. О чем я до этого говорил? О голубых. Нет, до этого. Кажется, о Майами. Глава 14. В Майами, в Майами. В Майами я полетел из-за Генки Арестова. Не слышал? Ну, привет. Знаменитый летчик-космонавт, герой России. Помнишь, когда президент ему звезду вручал, он хлопнул Генку по плечу. А Генка? Тоже хлопнул. Так что всенародно избранный чуть не свалился. Тогда об этом все газеты писали. Генка по жизни ничего не боится, кроме Галины Дорофеевны. А женился он, как только буковку «К» на погонах сменил, на две лейтенантские звездочки. Сразу после училища. И ведь не на ком-нибудь женился, а на библиотекарше. Рослая, ядреная, круглолицая, глаза как у следователя и коса толщиной с анаконду. В нее были влюблены поголовно все курсанты и даже значительная часть преподавателей. Но Галя была девушкой строгой и недоступной. На все подруливания у нее был один ответ. «Товарищ курсант, не загибайте у книги страницы и вообще сходите, вымойте руки». «А если ты думаешь, что к офицерам она относилась лучше, то глубоко ошибаешься. С ними Галя вообще была сурова до ледовитости. Товарищ майор, руки уберите и вообще приберегите ваши приставучести для жены». Отличник боевой и политической подготовки, гордость и надежда училища Геннадий Арестов всегда приходил в читальный зал с вымытыми руками, страниц не загибал и не жрал глазами проступавшие под трикотажным обтягивающим платьем трапециевидные девичьи трусики. Он был невозмутим и сдержан.